39. Мастра Тита переходит через мост. За церковью Санта-Мария-ин-Транспантино в узком переулке под названием Колокольный есть старинный дом. Выцветшие росписи на фасаде и дверь в форме арки как будто переносят в эпоху, когда здесь жил один необычный ремесленник. Джованни Батиста Бугатти был ничем не примечательным невысоким мужичком, одевался скромно, но элегантно. С выглаженным белым воротником и галстуком, всегда чисто выбрит. Его официальным занятием была починка и покраска зонтов от солнца и от дождя. Он продавал их путешественникам и местным. Но очередь в его мастерскую не стояла. Более того, прохожие, узнав его издалека, крестились и переходили на другую сторону улицы. «Откуда такая неприязнь?» — удивитесь вы. Римляне знали, что под безобидной овечьей шкурой простого мастера зонтичных дел кроется волчья темная сторона. Бугатти был самым известным палачом Святого Престола. В перерывах между ремонтом зонтиков и посещением служб в церкви он профессионально рубил головы преступников, вешал, четвертовал и совершал другие изощренные виды казней. В городе у палача было прозвище, которое со временем полностью вытеснило настоящее имя – Мастра, Маэстро, Тита. В более жесткой версии римляне называли его просто Эрбоджа, на местном диалекте – мясник. Карьера мастра Тита была долгой и продуктивной с марта 1796 по август 1864 года. Он начал стажером в 17 лет, а удалился на почетную пенсию в 85, глубоко верующим католиком, исполнив 516 смертных приговоров. Все они подробнейшим образом задокументированы в его личном журнале. Среди казненных кого только нет – грабители, женоубийцы, заговорщики и революционеры, замышлявшие свергнуть папу римского. Несмотря на отсутствие народной любви, мастро Тита с большим почтением относился к службе при Ватикане, называя себя скромным исполнителем воли Божьей и руками папского правосудия. Не страдал угрызениями совести, приговоры исполнял с хирургической точностью и хладнокровием. Поговаривали, что он обладал добродушным нравом, регулярно ходил в церковь и вроде даже был женат, хоть и без детей. Перед казнью он великодушно предлагал преступникам табака из своей личной табакерки. Все палачи Святого Престола жили рядом с Ватиканом в районе Борго, на правом, по ходу течения, берегу Тибра. Отсюда и сложилась поговорка про мост. Казни в папском Риме проводились в четырех основных локациях. Площадь Дель Попола, рынок Кампо де Фьори, площадь напротив замка Святого Ангела и прибрежный район Вилабра у острова Тиберина. Чтобы добраться до любой из них, необходимо было пройти по мосту через реку. Перед каждой казнью мастро Тита исповедовался и причащался, надевал свой знаменитый красный плащ с капюшоном и отправлялся на работу. Увидев его издалека, римляне сразу понимали – сегодня полетят головы. В выходные, когда не исполнялись приговоры, ему было строго запрещено покидать Борго и появляться в центре города по причинам личной безопасности. Родственники казненных преступников могли узнать палача и отомстить. Мастро Тита работал не только в Риме и окрестностях. Его вызывали в командировки в Перуджу, Анкону, Равенну и даже во Флоренцию. Сохранился счет за его услуги в городке Марина, пригороде Рима. Палач педантично насчитал 164,50 скуди гонорара за две казни, включая 60 с копейками за дорогу туда-обратно, с точностью до каждой мили и подробным описанием маршрута, и по 50 скуди за каждую казнь. На самом деле все эти деньги отправлялись в папскую казну, за исключением символичной платы, 3 центров лиры. Эту монетку в народе называли «папетта» из-за портрета Папы Римского, который палач оставлял себе за каждую казнь. Так он демонстрировал, что не хочет наживаться на чужой смерти. Его доход не зависел от количества совершенных казней. У Бугатти была ежемесячная зарплата в размере 15 скуди. Полагалось, также казенное жилье в Борго и премия 5 скуди в месяц, пожалованная папой римским Григорием XVI. Позже вместо небольшой премии палач стал получать единовременные выплаты 20 скуди по праздникам на Рождество, Пасху и Феррагоста, праздник Богоматери 15 августа. Все как у работников любой другой сферы. За свою долгую карьеру мастро Тита повидал много умерщвляющих орудий и умело ими пользовался, повышая квалификацию и адаптируясь к новшествам. Когда он был совсем юнцом, еще использовались виселица и топор. После Французской революции произошла модернизация. Стали применять только новое приспособление французского правительства для отсечения головы, то есть гильотину. Этот метод считался наиболее гуманным и гигиеничным. Тита был одним из последних палачей, применявших леденящий кровь метод посмертной казни, публичное расчленение трупа молотом после обезглавливания, сожжение останков и сброс праха в реку Тибр. Его использовали в демонстративных целях, чтобы напугать толпу. Такой вид расправы над преступником выбирали только для самых тяжких преступлений, к примеру, убийство духовного лица. Поразительным и шокирующим в наше время может показаться то, что казни вызывали у горожан огромный интерес. Завидев красный капюшон палача на мосту, римляне спешили к известным площадям, прихватив с собой детей. В воспитании мальчишек поход на казнь был привычной мерой. Когда кровавая расправа над преступником заканчивалась, каждый отец считал долгом отвесить звонкий подзатыльник своему чаду. Вместо напоминания, что случится, если вести себя плохо и не слушаться родителей. Современные психологи вряд ли одобрили бы методы римского воспитания тех времен. Мастро Тита казнил преступников, совершивших ужасные поступки. Но в записях есть и, на удивление, строгие приговоры и за менее серьезные преступления. Один из повешенных, согласно записям из журнала, разорил множество лавок, другой украл часы, третий после смерти был еще и четвертован за то, что украл плащ, пару сапог и 60 лир. В общем, непростые были времена, а правосудие иногда вершилось вне всякой логики. Обычно в заметках палача преступления описывались с фантазией. Бессмысленное убийство, женоубийство супружеской персоны, качественные убийства по причине мести. Единственная казнь под номером 375 от 4 октября 1843 года заставила вздрогнуть даже хладнокровного Бугатти. Комментарий гласит: «Доминика Аба, приговоренный к отсечению головы за то, что задушил родного племянника, надругавшись над ним, включая подробности, от которых стынет кровь. Чтобы вызвать такие эмоции у мастро Тита, нужно было постараться». После 68 лет профессиональной деятельности 17 августа 1864 года Джованни Баттиста Бугатти, самый легендарный палач Рима, благополучно отбыл на заслуженную пенсию. В последний рабочий день он совершил двойную казнь и первую ошибку за свою карьеру. Уронил столб, на который была насажена отрубленная голова преступника. Голову демонстрировали тоже в назидание присутствующим. Она свалилась в толпу, вызвав всеобщую панику. А маэстро понял. Рука дрогнула. Пора на покой. Папа Римский назначил ему пенсию в размере 30 скуди. В два раза больше, чем зарплата. В свете почтенного возраста и долгих лет честной службы. Скончался палач в возрасте 90 лет, 19 июня 1869 года. Согласно записи в приходской книге «Санта Мария ин Транспантино», церкви напротив его дома. Здание по-прежнему на месте, хотя никто так и не решился повесить на него мемориальную доску. На смену Бугатти пришел преемник Винченцо Бальдуччи, который последние 15 лет помогал учителю. На его короткую карьеру последнего палача Святого Престола выпало всего лишь 13 казней, так как уже в 1870 году светская власть Папы Римского в городе завершилась. Впрочем, римляне продолжали называть Бальдуччи так же, как и его предшественника. Мастро Тита стало нарицательным именем всей профессии. Несмотря на то, что палачи Святому Престолу больше не понадобились, закон о смертной казни еще существовал на бумаге. В соглашениях, подписанных Папой и Муссолини в 1929 году о признании независимости Ватикана, присутствовало упоминание о смертной казни. Окончательно ее отменил в послевоенные годы Папа Римский Павел VI, недавно причисленный к лику святых католической церкви. Красный плащ с капюшоном – обязательный атрибут, по которому римляне узнавали переходящего мост палача издалека, также сохранили для потомков. В криминологическом музее Рима на Виа Джулия можно увидеть и знаменитую табакерку Мастро Тита, и его рабочие орудия. К сожалению, с 2016 года музей на ремонте. Осталось набраться терпения и ждать новостей об открытии. Но история палача-легенды на этом не закончилась. О казнях, совершенных рукой Бугатти, упоминали Байрон и Чарльз Диккенс. В музее сохранились даже мемуары палача, записанные им самим. Очевидно, это не творение самого Бугатти. Анонимный писатель попытался примерить на себя образ Мастро Тита, написав автобиографический роман от его имени. Предвкушая коммерческий успех, издатель Эдоардо Перина, владевший книжным магазином в центре Рима, сделал ставку на читателей из простых римлян. Есть версия, что главред отправил одного из своих лучших писателей-призраков законспектировать со слов палача его истории. Но, скорее всего, мемуары были написаны уже после смерти Мастро Тита, лишь по заметкам из его журнала, найденного года спустя. Книга увидела свет в 1891 году и с тех пор постоянно переиздается. Сегодня ее в два клика можно найти на Амазоне. Любовь читателей к леденящим душу жутким историям с годами не угасает.